Накидка его представляла искусное сочетание пурпурных и белых пятен на розовом фоне. «Доброе утро, масса», — сказал маленький, обнажив зубы. «Доброе утро, масса», — повторил высокий, тоже улыбаясь. «Доброе утро. Вас направил сюда вождь?» «Да, сэр», — ответили они одновременно. «Как вас зовут?» «Сэр?» Паус, стоявший за моей спиной, перевел вопрос. «Элиас, сэр», — ответил сиплым голосом маленький. «Андреа, сэр», — ответил высокий, пошатнувшись от неожиданности и опершись на плечо своего коллеги. Я обратился к Паюсу. «Спроси, хотят ли они стать моими охотниками? Получать они будут по шиллингу и 6 пенсов в день». И, кроме того, подарок за каждого пойманного зверя. Если попадется очень нужный мне зверек, подарок будет большой. За остальных зверей подарки будут меньше. Паус внимательно выслушал меня, склонив голову на бок. Затем повернулся и повторил мою речь на ломаном английском языке. «Вы согласны?» — спросил он в заключение. «Мы согласны», — дружно ответили охотники. «Они согласны, сэр», — обратился ко мне помощник, хотя в этом и не было уже необходимости. Я показал охотникам рисунки, вызвавшие у них такой же бурный восторг, как накануне у вождя и его спутников. Они объясняли мне, где можно встретить того или иного зверя. С безошибочной точностью опознавали они каждое изображенное на рисунке животное. Среди прочих я достал рисунок верблюда, передал его охотникам и с невозмутимым видом спросил, где поблизости водится этот зверь. Они долго рассматривали рисунок, поговорили между собой и, наконец, признались, что ничего подобного они в жизни не встречали. Я приободрился, так как опасался услышать, что большие стада этих животных можно обнаружить в полумиле от деревни. Приказав вернуться на следующее утро, я дал им несколько папирос и, долго томимый тяжелыми предчувствиями, провожал взглядом коротенькую, переваливающуюся сбоку на бок фигурку Элиаса в ярком одеянии и осторожно шагавшего рядом Андрею. В жизни не встречал я двух человек, менее похожих на охотников. Чем больше думал я о них, тем меньше верил в их умения и способности. Я был очень приятно разочарован, так как в действительности они оказались превосходными охотниками. Элиас обладал большим мужеством. Андреа быстро ориентировался в сложной обстановке. С ними должен был я провести много дней в лесу, немало и ночей провели мы, крадясь по зарослям при слабом свете факелов в поисках маленьких обитателей леса. В радиусе 20 миль вокруг деревни моим спутникам были знакомы каждая тропинка, ручеек, водопад, почти каждый куст. Они легко пробирались через самые густые заросли, ни звуком не выдавая свое присутствие, в то время как я, неуклюжий, запыхавшийся, ковылял позади с шумом работающего бульдозера. Они учили меня находить след и идти по нему. И когда в первый раз я попытался сделать это самостоятельно, я заблудился через 10 минут. Они показывали, как находить в лесу вкусные плоды, как отличать их от несъедобных, какие ветки можно жевать для утоления жажды, не опасаясь быть отравленным.